Что касается его конфликта с Георгием Львовичем, мне кажется, он довольно ясно и деликатно объяснил это в своих записках. И, наверное, ему неприятно было лишний раз вспоминать и тем более рассказывать о касающихся только их двоих или троих деталях. Что же до самого Георгия Львовича, характер у него по всему был далеко не легкий, если даже судить по его матери. Женщина она была замечательная, но характер у нее был совершенно несносный. Невероятно уставший и даже немного подавленный от избытка впечатлений, я возвращался в гостиницу. Я знал, что о многом забыл спросить, многое упустил, может, даже самое важное, но теперь уже поздно. Ирина Александровна через полчаса уезжала на дачу. Она приезжала только на встречу со мной, и возникшие вопросы я смогу задать ей только осенью. Но черный червь сомнения больше не глодал меня. Более того, мне было даже немного стыдно за когда-то проявленную слабость. Да, писем он не принес, но он мог бы соврать в своих записках, что почту потеряли беглецы или что она погибла вместе с Луняевым. «Поди, проверь». В конце концов, он мог бы вообще скрыть, что между ним и Брусиловым были какие-то стычки. Да мало ли как можно было объяснить уход судна. Мне было ясно главное. Причина трагедии экспедиции в той простой и страшной вещи, которую мы теперь называем психологической несовместимостью. Она, словно раковая опухоль, медленно, но необратимо разрушала собранный по принципу случайности экипаж святой Анны. Зачем далеко ходить? Возьмите пример арктической экспедиции на лыжах к Северному полюсу под руководством Дмитрия Шпаро. 10 лет они притирались друг к другу, 10 лет, и то случались стычки, 10 лет, в результате которых Шпаро мог сказать: «Мы относились друг к другу не просто хорошо, а нежно». А тут люди и познакомились-то по существу уже во время экспедиции. И, наверное, даже неэтично подозревать в чем-то Альбанова, нашедшего простой, безжалостный для себя и, вероятно, единственно возможный способ покончить с этой несовместимостью. Или, как об этом точно и жестко сказал в свое время Валентин Иванович Акуратов: «Обреченность того похода одиночки по страшному в своем коварстве льду океана они понимали оба. Это было приговором к смерти, но ослепленные гневом другого выхода они не видели». Нет ничего проще и безнравственней объяснять, тем более судить поступки людей, полтора года находящихся в ледовом плену на грани жизни и смерти, комнатной логикой, когда тебе ничто не угрожает. Все дело в обыкновенной психологической несовместимости, осложненной болезнями и неведомым будущим. И, разматывая загадочный клубок этой несчастной экспедиции, может даже неэтично пытаться до конца разгадывать мелочные детали этих ссор. Все равно главному мы ничего не добавим. Разумеется, Альбанову было неприятно вспоминать об этих горьких минутах, и, разумеется, задним числом он чувствовал себя виноватым и казнил себя, и снова все перебирал в своей памяти, и снова казнил себя, даже, может, в том, в чем совершенно не был виноват. Что гадать, ведь о главном он честно и прямо, не оправдывая себя, сказал в своих записках. Что за причина была моей размолвки с Брусиловым? Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я спокойно могу оглянуться назад и беспристрастно могу анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервнобольными людьми. Неудачи с самого начала экспедиции, повальные болезни зимы 1912-13 года, тяжелое настоящее положение – и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди. Все это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания. Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном житье в тяжелых условиях, создалась мало-помалу уже крупная преграда между нами. Терпеливо разобрать эту преграду путем объяснений, выяснить и устранить недочеты нашей жизни, у нас не хватило ни решимости, ни хладнокровия. И недовольство все накоплялось и накоплялось. С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами. Внезапно у обоих появлялась сильная одышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу, и мы должны были прекращать наше объяснение, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует, хладнокровно, не торопясь скомкать объяснения и разойтись по своим углам. А между тем я уверен теперь, объяснись мы хоть раз до конца, пусть это объяснение сначала было бы несколько шумным, пусть для этого нам пришлось бы закрыть двери, но в конце концов для нас обоих стало бы ясно, что нет у нас причин для ссоры, а если и были, то легко устранимые, и устранение этих причин – должно было служить всеобщему благополучию. Но, к сожалению, у нас такого решительного объяснения ни разу не состоялось, и мы расставались, хотя и по добровольному соглашению, но не друзьями. Не умолил ли подвиг Альбанова полуторатысячекилометровый переход к Северному полюсу на лыжах, научно-спортивной экспедиции «Комсомольской правды» под руководством Дмитрия Шпаро. Более поздние экспедиции, в том числе и одиночные. Нет, не умолил и не умолили. Ни в коем случае. Люди под наблюдением медиков и психологов специально готовились к этим переходам. Как я уже говорил, не просто готовились, а как в случае с экспедицией Шпаро целых 10 лет. А главное, они всегда знали, что к ним всегда может прийти помощь. А эти, никогда в жизни не собиравшиеся в подобный поход, с никудышным снаряжением, даже защитные очки из простого бутылочного стекла –